Утром. Зазвонил телефон. Прошло несколько дней с того памятного вечера, как они с Ильей выслеживали Сониного отца. Сегодня Илья ушел рано, потихоньку, чтобы не разбудить Машу. Она же, уставшая и измученная, проснулась, только когда раздался пронзительный телефонный звонок. Машинально взяла трубку и ответила. «Да, умеешь ты, Ложкина, охмурять крутых мужиков. Скажи, чем ты их берешь? Была бы красотка, а то ни рыбы, ни мяса. Видать, есть в тебе изюминка». Это был Володя, Владимир Васильевич. «Ты чего звонишь?» – разозлилась она. «Нужны мне твои комплименты». «Еще чего? Комплименты! Сука ты, Ложкина! И всегда такой была!» «До свидания!» «Погоди, я готов выполнить твою просьбу», – напыщенно сказал он. «Какую просьбу?» «Я приеду в больницу сдать эти, как их?» «Анализы». «Да, их. Спасибо. Но у меня сейчас дела». «Какие могут быть дела, когда речь идет о жизни ребенка?» «Ты не поняла. Я сегодня не могу. А, скажем, в субботу тебя устроит?» «Хорошо. Я смогу договориться, чтобы тебя приняли в выходной день. Надя это уладит». «Что, плохо выглядишь?» – ехидно спросила она. «Или у стоматолога большая очередь?» «Желательно в субботу с утра». «Понятно. И скажи этому своему терминатору никакой огласки и никаких статей в желтой прессе. Моя охрана обеспечит полную конфиденциальность. И еще, я бы хотел проконсультироваться со специалистом». «С каким специалистом?» – не поняла она. «Насчет общего наркоза и самой процедуры. Насколько это опасно? И каков период реабилитации? Сначала дождись результатов анализов. Родители в качестве совместимых доноров подходят крайне редко. Это больше похоже на чудо». «Ах, вот оно что!» Мне показалось, он обрадовался. «Так что не паникуй раньше времени», — сказала она с усмешкой. «Просто нам надо проверить все варианты. А вдруг?» «Да, конечно». Его голос заметно повеселел. «Значит, мне всего-навсего надо приехать и сдать кровь?» «Именно так. Из вены?» «Господи, ну сколько можно трусить, мужчина ты или нет? Мне просто надо знать, к чему готовиться». «Успокойся, это не больно. В клинике опытный персонал. Ты ничего не почувствуешь. Итак, в субботу в 8 утра», — подвела итог она. «Договорились?» «Да. Я тебе перезвоню и скажу адрес, куда надо будет подъехать. Спасибо, что позвонил». «Ну вот и все. Свершилось. Каждый вариант она будет отрабатывать до конца, пока не найдет донора для Сони. Илья тоже не сидит. Он действует». О том, как он действует, Маша узнала из той же желтой прессы. Шла мимо киоска, и взгляд выхватил из груды печатных изданий броский заголовок. «Раскрыта тайна Ильи Богатырева». Она вздрогнула. Неужели кто-то из журналистов узнал об их отношениях? Илья живет у нее почти месяц. Рано или поздно его место жительства все равно было бы расшифровано. Она подошла и потянула за газету. Заголовок выполз целиком. Дальше шрифт был гораздо мельче. «У известного актера роман с 16-летней дочкой олигарха», – прочитала она. «Берете?» – спросила пожилая киоскерша. «Что? Богатырева, говорю, берете?» «Да, беру». «С жиру бесятся. И этот туда же». Женщина брезгливо посмотрела на фото Ильи и поправила сползшие на кончик носа очки с толстыми стеклами. «Ишь, богатую нашел. 16 лет, ты подумай. Совсем еще ребенок. Совести нет у людей». Маша расплатилась, взяла газету и торопливо отошла от киоска. Статью читала уже в машине, не спеша. Вчера вечером секс-символ российского экрана Илья Богатырев был замечен в крутом ночном клубе с дочкой олигарха. Молодые люди весело провели время и вместе уехали на джипе актера. Теперь понятно, куда Богатырев на 2 дня исчез со съемок. Девушке всего 16, она еще учится в школе. И неизвестно, как посмотрят ее родители на роман с актером, у которого репутация плейбоя и разбивателя женских сердец. Скандал. Подробности только у нас. Не пропустите. Имелись и фотографии, видимо, сделанные в том же клубе. Качество оставляло желать лучшего. Но в том, что на них именно Илья Богатырев, сомневаться не приходилось. Что же касается девушки, то она была юной, хорошенькой и, похоже, без комплексов. Она сидела за столиком в обнимку с Ильей и счастливо улыбалась. Маша сложила газету и спрятала ее в сумку. Когда Илья пришел домой и уселся ужинать, Маша положила газету рядом с его тарелкой. «У нас новые правила?» – подмигнул он. «А почему газета не по утрам, а по вечерам? Я хотела бы обсудить это за ужином». Она со злостью плюхнула в его тарелку огромный бифштекс, отчего во все стороны брызнуло масло. Илья довольно потер руки. «Голоден, как волк. Какое роскошное мясо! Что обсудить-то?» И он с аппетитом принялся за бифштекс. «Может, ты мне сам расскажешь о своих похождениях?» «Ах, это! Я вчера познакомился с чудесной девушкой». «У, вкусно!» – сказал он с набитым ртом. «А то, что ей всего 16, тебя не смущает? И разве ты лишь вчера с ней познакомился?» «А когда?» «Тебе виднее». «Это что, ревность?» «Мне неприятно, когда о твоих похождениях пишут во всех таблоидах». «Какая же ты глупая!» – ласково сказал Илья. «Об этом все равно будут писать, даже если ничего нет. Все равно будут. Но если не давать повода...» «Я, кстати, хотела вас познакомить». «С кем?» – удивилась Маша. «С этой девушкой. С Женей. С Евгенией Владимировной, если быть точнее. Чудесная девушка. И совсем не похожа на своего отца. Она хочет приехать в больницу к сестре». «Постой, так это...» «Наши 25%. Ну что, ты довольна?» «Как? Как тебе это удалось?» «Просто она хорошая. Учится в школе в 11 классе. Хотя и ходит по злачным местам, алкогольных напитков не употребляет и даже не курит. Серьезная девушка. Хочет поступать в высшую школу экономики». «Ты молодец!» – с чувством сказала Маша. «Но нам все равно придется брать согласие у ее родителей, потому что девочка несовершеннолетняя. Поэтому сначала узнаем, не подходит ли Соне в качестве донора ее отец. Само собой. Но на Женю тоже можешь рассчитывать. А желтая пресса, значит, идет по ложному следу», – задумчиво сказала Маша. «Пусть себе развлекается». История получила продолжение на следующий день. Маша была в больнице у Сони, когда раздался телефонный звонок. Номер, высветившийся на дисплее, ей был незнаком. «Здравствуйте», – услышала она в трубке. «Это Женя». «Женя? Какая Женя?» «Сонина сестра. Ой, я так обрадовалась, когда узнала. А какая она?» «Кто?» «Соня». «Соня? Как тебе сказать?» Маша слегка растерялась. «Сейчас она болеет. А можно я приеду?» «Куда?» «В больницу. Вы сейчас там?» «Да, я там, то есть тут». Она все еще никак не могла взять верный тон. «Мне дал ваш телефон Илья. Правда он классный?» «Да, наверное». «А где эта больница?» «Ты на машине поедешь?» «Ага, мы с подружкой. Такси поймаем». «А родители тебя отпустят?» «Папа на работе, а мама на маникюр поехала. Это на весь день». «Но все равно им надо сказать». «Не надо. Я уже взрослая. Мне 16». Она говорила как ребенок, и Маша невольно улыбнулась. Потом назвала адрес клиники. «Если мы заблудимся, я вам позвоню», – весело сказала Женя. Они встретились у дверей. Маша сразу ее узнала по фотографии в газете, хотя сначала увидела подружку. Рослую темнокожую девицу с пирсингом в ушах, носу и даже на нижней губе, с шапкой курчавых черных волос. Не заметить было просто невозможно. «Это Жанна», – представила ее дочь Владимира Васильевича. «А я Женя». «Маша, Сонина мама». «Классно!» Жанна посмотрела на нее полусонным взглядом и вяло улыбнулась. «А это больница?» – спросила энергичная Женя. «Да, клиника гематологии». «А Соня в какой палате лежит? К ней можно?» «Да, сейчас можно. Только надо надеть халаты», – строго сказала Маша. «Мы наденем. Жанка, идем, чего застыла?» Темнокожую девицу с пирсингом Соня восприняла как развлечение. Подумала, наверное, что из цирка выписали специально для нее. Жанна не обижалась на то, что ее так разглядывают. Улыбалась своей вялой полусонной улыбкой и то и дело трогала кончиком языка кольцо в пухлой нижней губе, словно дразнилась. Соня в ответ тоже улыбалась и показывала ей язык. И Маша невольно улыбалась. Женя же как живчик обежала палату. Потом высунулась в коридор, подергала за все ручки, открыла кран с водой, зачем-то потрогала и ее. Потом спросила: «А когда можно сдать кровь? Сейчас можно?» «Кровь?» «Ну да, я прочитала, что родители не подходят, подходят сестры». «Где прочитала?» «В инете». «Она вчера весь день читала», — подтвердила Жанна и тронула языком кольцо в нижней губе. «Давай не будем спешить», — осторожно сказала Маша. Все-таки она имела дело с девочкой-подростком. Ее порыв, конечно, замечателен, но что скажут родители? «А мы никому не скажем», — сразу нашлась Женя. «Нет, так нельзя». «Почему?» «Потому что нельзя». «А правда мы с Соней похожи?» Маша посмотрела на одну, потом на другую. Ни малейшего сходства. Может, это из-за Сониной бледности, из-за болезни? Лицо у дочери измученное. Лечение в клинике ее изматывает. И ведь это только начало. «Да, вы похожи», — сказала она Жене. «А чем мы можем помочь?» — спросила та. «Сейчас». «Да пока ничем. Вот когда начнется период реабилитации...» «Вы только скажите», — обрадовалась Женя. «Мы с Жанкой мигом приедем. Правда, Жанка? И денег достанем, если надо». Та кивнула и тронула указательным пальцем проколотый нос, словно проверяя, все ли украшения на месте. Маша с удивлением смотрела на обеих. «Так вот они какие, рублевские дети. И именно дети. Их невозможно ничем удивить, кроме огромного горя, которое они вдруг увидели, выбравшись из-за высокого забора окружающего сказку. Они воспринимают это как развлечение, но помощь предлагают искренне». «Спасибо тебе», — улыбнулась она Жене. «Да я еще ничего не сделала». «А что тебе купить?» — вдруг спросила Жанна, обращаясь к Соне. «Спасибо, у меня все есть», — по-взрослому ответила та. «Вот только собаки нет». «Соня», — строго сказала Маша, — «перестань». «А какую ты хочешь?» — спросила Жанна. «Ей нельзя сейчас собаку. После трансплантации все должно быть стерильно. Никаких микробов. Соня будет жить в боксе, а собаку получит, когда поправится». «Я обязательно поправлюсь», — горячо сказала Соня. «Я тоже люблю собак», — мечтательно улыбнулась Жанна. «У моей мамы три собачки. Они такие смешные, особенно когда им выщипывают шерсть. Голые, представляешь? А твоя мама негр? Соня! Она мулатка», — с улыбкой ответила темнокожая девочка. «И я мулатка». В палату вошла Надя, оглядела странную компанию и заметила. «У тебя сегодня много гостей, Соня. Это моя сестра и ее подруга. Она настоящая мулатка», — с гордостью ответила девочка. Маша невольно улыбнулась. «Она знает?» — удивилась Надя и посмотрела на нее. «Ей Илья сказал. То есть сначала Женя? Женя, а твоя мама знает, где ты?» «Нет. А зачем ей?» «Да, наверное, не надо ее расстраивать». «Да ей все равно. Они с папой плохо живут». «Зачем ты так говоришь?» «У нас мало кто хорошо живет», — кивнула кудрявой головой Жанна. «К нам папа почти не приезжает. У него другая семья. У меня тоже есть сестра и брат». «Девочки, вам пора прощаться», — строго сказала Надя. «Соне пришло время делать процедуры. И ты, Маша, иди». «Можно я останусь? В коридоре посижу». «Зачем ты себя так изводишь?» — вздохнула Надя. «Я же с Соней. Я ей тоже нужна. Все нужны». «И сестра!» — закричала Соня. «Сестра мне тоже нужна. Почему я одна? Мам, ну почему?» «Я думаю, мы это скоро исправим», — серьезно сказала Маша. «Я буду к тебе приезжать, сестренка», — пообещала на прощание Женя. «А я привезу тебе собаку», — сказала ее темнокожая подружка. «Когда будет можно?» Соня заметно повеселела. Маша готова была расцеловать этих девочек. Время идет, они живут с Сониной болезнью, постепенно обрастая людьми, которым это не безразлично. Эти люди как-то сами находятся, значит, и помощь придет, когда для нее придет время. Просто надо ждать и надеяться.